Карлотта, молча и все так же с опущенными глазами, слушавшая слова И, упала на колени, закрыв лицо руками. И перекрестил ее, подержал свою руку на ее голове, дрожавшей от бурных рыданий, и прошел к тому месту, где сидели Роданда с Ессой. Я бросился к старушке, поднял ее, легкую, как перышко, и усадил в кресло на крылечке. Если бы не мое новое мужество и Голиафова сила, я бы сам разрыдался от скорби за нее и сочувствия к ней, но сейчас в сердце моем было так много мужества, самообладания и радости, что я коснулся судорожно утиравших слезы рук цветком Великой Матери, поцеловал обе эти старческие руки, низко ей поклонился и тихо сказал: «Не плачь, дорогая сестра, завет мужества дал тебе учитель. Призывай имя Великой Матери, она поможет тебе найти истинный путь. Никогда не поздно, пока человек жив. Я приду завтра. Я умолю учителя разрешить нам с Ессой проводить тебя в скит. Мы будем навещать тебя там, пока не уедем отсюда, и будем всячески служить тебе со всем усердием, как только сможем. Милосердие учителя безгранично. Если бы он не считал для тебя возможностей найти истинный путь, он не говорил бы с тобой сегодня». Я еще раз поцеловал обе ее узловатые руки, еще раз поклонился ей и пошел догонять И, подхватив на руки это, терпеливо меня дожидавшегося, как будто бы он понимал всю важность утешающих слов для старушки. Я нагнал И как раз в тот момент, когда он разговаривал со стариком, которого Роданда назвал Александром. «Сколько раз тебе, друг, Роданда повторял, что вовсе не важно, кем ты в жизнях своих был или кем будешь. Важно только одно – кто ты сейчас. Избитая и старая истина, что жизнь – это твое летящее сейчас. Все же это остается для тебя не реальным знанием, а формальной проблемой. И наоборот, призраки прошедшего и будущего занимают твои мысли, заставляя тебя попусту терять драгоценное время жизни на земле. Свое время, которое ты обещал Роданде посвятить обучению детей, ты проводишь в бессмысленных спорах и беседах, и в еще более бессмысленном обучении малограмотных людей таким знаниям, которые не могут быть им полезны ни в этом, ни в еще нескольких следующих поколениях. Довольно возиться с самим собой, со своей независимостью и вечной мыслью о жизни твоих детей и внуков. Ступай сегодня же в школу и скажи ее начальнику, что я прислал тебя в помощь старому учителю для обучения детей греческому и латинскому языкам. Учи их весело, радостно, чтобы они не потом обливались, как твой садовник, но смехом заливались и запоминали азбуку по комическим фигурам, которые ты так прекрасно умеешь рисовать. Поселись в самой школе и будь первым слугою, а не только наставником детям, с которыми тебя сегодня столкнет жизнь». И поклонился Роданде. «Благоволи, отец, присмотреть, чтобы отданные мною сегодня распоряжения были выполнены в точности обоими членами подчиненной тебе общины. Есса и Левушка, вы пойдете со мной». Мы расстались с Родандой. И круто повернул назад, вышел на одну из самых широких аллей и пошел по направлению к скиту строптивцев. Мы долго шли молча, и только когда стали подходить к воротам скита, и сказал мне: «Постучи в калитку именем моим, прикажи открыть и оставь старику, дежурившему у ворот, это». Я все исполнил, как приказал И, и мы вошли в большой двор скита. Здесь тоже было много цветов, вокруг дома и вдоль дорожек сада стояли красивые скамейки. Мы шли мимо домов все дальше в сад. К моему удивлению, там протекал ручей вроде маленькой речки, а сад незаметно перешел в лес из смеси каких-то игольных деревьев, очень занятных и красивых на вид, мною никогда не виданных. В лесу дорожки прекратились, и цветов не было, только узенькая, едва заметная тропочка велась по земле, и по ней мы шли за И. Сначала мы шли по ровному лесу, потом тропа стала опускаться вниз. Некоторое время мы шли по самому дну оврага и, выбравшись на другую его сторону, очутились у ряда белых домиков, обнесенных низкой деревянной оградой. Я понял, что овраг и горушки – ничто иное, как дно моря, некогда покрывавшего всю пустыню. Никого не было у калитки, которую и открыл, и никто не выходил нам навстречу. Все дома казались вымершими. Так дошли мы до небольшой церквушки, и здесь увидели первое живое существо. Оно копошилось, вытряхивая циновки. Это был худенький человек в монашеской одежде, трудившийся спиною к нам и, очевидно, не слыхавший наших тихих шагов. К нему-то и направился И. «Здравствуй, Старанда!» — громче обычного сказал И, подходя к человеку. Тот вздрогнул, выронил из старческих рук циновку, быстро оглядываясь на приветствовавший его голос. «Бог мой, как изменился Старанда! Он был все тот же старенький монах, к которому мы однажды приходили, но я видел его в двух фазах – грубым отрицателем, упрямым строптивцем и жалким несчастным человеком, понявшим всю глубину своего заблуждения и горько страдавшим от этого сознания. Теперь же перед нами, после первого пароксизма неожиданности и удивления, стоял радостно улыбающийся человек, лицо которого светилось приветливостью и нежной любовью. На шее его был повязан платок Франциска, концы которого были аккуратно запрятаны под бедный выцветший подрясник. «Господи, ты помиловал меня, учитель! Не ожидал я, что так скоро милосердие твое приведет тебя ко мне грешному!» Счастливо и бодро улыбаясь, говорил Старанда, поправляя свои седые вьющиеся волосы, падавшие на плечи и, очевидно, сплетенные до работы в косицы. «В каком неряшливом виде застал ты меня, учитель! Да еще и гости с тобой!» — застенчиво продолжал старик, обтирая свои пыльные руки о длинные полы подрясника. «Не пройдешь ли ты с дорогими гостями к настоятелю, а я мигом приберусь и прибегу туда?» «Не волнуйся, мой милый друг!» И я, уже привыкший к божественно ласковому голосу учителя, был тронут его особенной добротой и нежностью при обращении к Старанде. «Мы пройдем в твою келью». Старец, чутко воспринявший дивный голос учителя И, сразу стал точно сильнее, увереннее, улыбка еще ярче засветилась на его лице, он хотел поклониться И в ноги, но тот обнял его и пошел с ним к ближайшему домику, держа руку на его плече. «А платочка-то я не снимаю, ни днем, ни ночью». Касаясь концов платка Франциска, тихо сказал Старанда, вводя нас в свою крохотную келью. Чистые стены из пальмового дерева были также прекрасно отполированы, как столы в трапезной. Небольшой аналой с раскрытым Евангелием, перед которым висело белое большое распятие и горела лампада, топчан с откидной крышкой, небольшой стол-табурет. Вот и все убранство комнаты. На окошке стояли чернильница, графин с водой и кружка. «Я пришел за тобой, Старанда. Что ты мне скажешь, если я предложу тебе переменить место и труд?» «Да будет воля Божья и твоя, учитель. Я рад, мой убогий труд тебе понадобился. Здесь я, кроме уборщика, при церкви ни на что не нужен. Мало сил, только с этой работой и могу справляться. Но все, что прикажешь, постараюсь выполнить с Божьей помощью». Старанда снова коснулся рукой платка, посмотрел на распятие, вздохнул, перекрестился и поклонился ей, как бы ожидая его дальнейших приказаний. «Ты даже не интересуешься, Старанда, куда я тебя поведу?» Пристально поглядел на старца и улыбнулся И. «Умер тот Старанда, учитель, что спорил и считал себя всезнающим и во всем правым. Живет теперь Старанда, одну истину знающий, что всю жизнь мало любил человека и не о нем, а о себе думал. И было прежнему Старанде трудно жить всюду, и всюду невежда учить хотел. Нынешний Старанда полюбил человека». Вся тоска с него спала, ногой он перед Творцом стоит, как ногой и на землю пришел. Одна любовь его покрывает, и легко ему жить свой день. Одно иной раз сердце томит, что не понял я тебя, гонца Божия. Думал, что не хватит твоего милосердия простить мне скоро мой грех. Приют мой посетил ты ныне, и последнее звено тяжкое сердце спало. Будь благословен, великий отец, да пойду по стопам твоим до смерти и после нее. Старанда опустился к ногам И, который его обнял, и посадил рядом с собой. И ничего я не увидел, кроме радужного облака, которое наполнило всю келью и в котором исчезли и старец, и сам И. Когда плотное облако рассеялось, я снова увидел и Старанду. Оба они уже стояли на пороге кельи, и Старанда, обернувшись ко мне, говорил: «Не прошу я у тебя прощения, дорогой брат, ибо платок тобою мне данный все мне сказал. Он сказал мне, что сказка, волшебная сказка, сердце человека, и что жизнь каждого и есть эта сказка, которую рассказывает сердце человека. Не осуди меня ни на единый миг, и великая мать жизнь не осудит тебя, и вовеки подаст тебе своей доброты покров, да хранит тебя радость в твоих долгих-долгих днях». Старанда вышел вслед за И. Мы с Есой кинули взглядом бедненькую келейку, где нашел свое раскрепощение Старанда, и, пожелав следующему ее обитателю счастья и мира, поспешили за ними.